Это было. Одно время немало северокорейцев поработало в Южной Корее. В текущий момент, 2018 год, с этим стало строже, а в последнее время почти совсем прекратилось, но все же такое практиковалось. Это к вопросу, что когда до дела доходит, то сразу вспоминают, что все они корейцы. Микроавтобус свернул на еще более узкую улочку, буквально на одну машину шириной, и вскоре Стрикс повернул во двор дома, осторожно и медленно. Проезд был мало того, что узкий, так еще и с поворотом. Ага, Ли Дон, пригнувшись, смотрел через ветровое стекло. Оно, двухэтажный дом, судя по крыше и общему виду, дом очень не новый, но не сказать, чтобы прям обветшалый, хотя ремонт, очевидно, требуется. Взять хотя бы то, что не все рамы пластиковые, кое-где штукатурка отвалилась. Судя по адресу, да, ответила Досом. Что же, пошли, посмотрим. Парень открыл дверь. Ким тоже сдвинула дверь из салона. Досом вышла следом за ней. В руках у нее была черная папка, а за девушками выбрались парни. Без суеты, деловито. Все ж таки уже не пацаны, вчера работать приступившие. Дедушки, это же квартирный, не кашиван, заметил Сергей, смотря на дом. Так и нужно, ответил Ли Дон. Теперь нам надо понять, сколько тут работы. И, самое главное, есть ли в ней смысл. Из подъезда дома в этот момент вышла невысокая худенькая женщина, весьма почтенных лет, в сером длинном платье. А вот и хозяйка, видимо, заметил Ли Дон. Досом, нам сразу разбегаться по дому? Да, ответила Досом. Хаджин Ним с ней уже говорила. Сейчас лишь стоит вопрос цены и смысла, конечно, в первую очередь. Добро, кивнул Ли Дон. А территория тут неплохая. Парень огляделся. Двор был достаточно просторный, только основательно заросший. Признаки упадка налицо. Николай, Сергей, в люк загляните, распорядился Ли Дон, кивая на колодец, виднеющийся в зарослях. Унчхоль, Сенкок, обойдите дом. Ким, мы с тобой внутрь. Николай, потом лестницы осмотрите и внимательно, помните, сколько это удовольствие стоит. Ким, пробегись сверху вниз, посмотри в общем, на вопрос больших косяков. Николай повернулся к машине за инструментом, не пальцами же люк открывать. Двое парней пошли вокруг дома, а остальные двинули к владелице. Госпожа Ян, заговорила Досом с владелицей. Доброе утро, женщина вздохнула, и ее улыбка была грустной. Прошу вас, она сделала приглашающий жест в сторону двери подъезда. Я уже открыла все квартиры, сказала женщина, так что можете все осматривать. Хорошо, госпожа Ян, ответила Досом. Сеул, район Навонгу, Хюнэ-Дисюн, куда же потратить принудительный выходной? Разумеется, осмотреть вариант нового места жительства. Для этой цели Хюнэ-Ди и привезли сюда. Лесной массив на горе Амсан рядом с Сеульским национальным университетом, на границе района Навонгу с районом Намьинджу. А направил сюда директора Мунсу Парк, дом которого находился в этом же небольшом жилом райончике. Разумеется, дом был уже осмотрен специалистами Рюкхэхо, и Сюн осталось лишь вынести свой вердикт по поводу личной приязни. Здесь всегда тихо, а Мунсу все рекламировал это место. Вот, это китайский ресторанчик. Хозяин, похоже, вообще не спит. Я иногда и в полночь заглядывал. А вот там, на холме, буддистская школа. И от работы недалеко, усмехнулась Хюнэ-Ди. Ехали они в микроавтобусе. Сюн все больше нравился именно этот транспорт. Снаружи неприметный, относительно дорогих машин, конечно, а внутри все удобства. Даже не так, максимально возможные удобства. Да, усмехнулся в ответ главный айтишник. Я даже иногда пешком ходил. Чуть дальше, вниз по склону, парк. Вот прямо на него идешь по тропинке, потом по аллее, далее через университет. Полчаса и на работе. И не надо стоять в пробках, машину парковать. Жаль, что я не жил тут, когда в университете учился. Микроавтобус остановился. Мунсу тут же нажал кнопку, открывая дверь, опережая тем самым водителя. Директор, подал руку айтишник, выйдя и развернувшись. Спасибо, Мунсу, поблагодарила Хюнэ-Ди. Она вышла из машины, огляделась. Небольшие, относительно, дома. При этом стоят не вплотную, а вокруг с трех сторон хвойный лес, с одной стороны взбирающийся на гору. Самое главное, снова заговорил Мунсу, что здесь строить не будут. Почему? Спросила Сюн. Мы на границе охранной зоны, ответил парк. Я специально уточнял. Дальше рекреационная зона, храм-гробница и туристические дорожки. Почти уговорил, усмехнулась Хюнэ-Ди. А где же дом? Микроавтобус остановился у ворот, в высоком зеленом железном заборе с каменными столбами. «Это еще один приятный нюанс», — ответил Мунсу. «Речь идет не о доме, а об участке». «В смысле, дом сначала нужно построить?» — уточнила Сюн. «Нет-нет, дом в наличии», — ответил Мунсу, делая приглашающий жест. «Просто он довольно скромных размеров». «Ничего, я и не хотела особняк на 4 этажа», — откликнулась Хюн Ди. Как раз в этот момент из двери, рядом с воротами, вышел пожилой крепкий мужчина. «Здравствуйте, господин Хон», — поздоровался с ним Мунсу Парк, как и обещал. «Платежеспособный покупатель». «Добрый день», — мужчина был спокоен и даже немного строг. «Прошу, Нью-Йорк, Нью-Лангани Хоспитал, около 10 вечера субботы, полдень воскресенья в Сеуле. Не случилось прощальной сцены, как в кино, последней речи, пика драмы, просто звонок вечером». Усталый женский голос сообщил Саи, что мистер Кюджон умер полчаса назад, во сне. Выслушав сообщение, Саи положила трубку, вздохнула, провела пальцами по красному пластику трубки. Она бы лицемерила, если бы сейчас начала скорбеть. Да, грусть имелась, но это скорее сожаление о молодости. Саи нахмурилась. Дверь открылась. В господскую часть номера вошла Ши Чжуй. Естественно, она услышала внеурочный звонок, а на городской номер могут позвонить только из больницы. «Ши», — негромко произнесла Саи. «Да, госпожа», — ответила Ши. «Нужно, чтобы ты лично проконтролировала». Саи посмотрела на помощницу. «Конечно, госпожа», — ответила Ши Чжуй. «Я все сделаю, ни о чем не беспокойтесь». «Кроме этого», — продолжила Саи, — «нужно завершить здесь максимум дел до отлета. В США, скорее всего, вернуться не получится». «Все ясно», — Ши слегка поклонилась. Когда за помощницей закрылась дверь, Саи, пройдя через гостиную, подошла к панорамному окну. Огни ночного города, и словно кадр из фильма, полупрозрачное отражение немолодой женщины в бежевом шелковом халате. И Саи захотелось, до тоскливого вздоха, чтобы сейчас позади в полумраке комнаты за ней стоял один высокий молодой мужчина. Спиной ощутить это чувство, безальтернативной уверенности. Насмешливо прищурившись, Шин смотрел бы в ее глаза через отражение на стекле, и уже Саи не ощущала даже игра на смущение или какого-то стыда, потому что, например, она специально не искала Шина. Да, пусть это и своего рода защитная реакция, сублимация, но это же факт, судьба снова их свела вместе, и теперь вдвойне глупее отрицать, убегать от себя. Как там, Шин? Быть может, вся твоя жизнь была именно ради этого. Плохая мать, а это можно исправить, неправильно вышла замуж, это нужно было решать тогда, 30 с лишним лет назад, а сейчас, пусть это и банально прозвучит, нужно просто жить, и да, радоваться тому хорошему, что есть. Лет 10 назад, когда уже стало предельно понятно, какой путь для себя выбрал Джи Йон Ли, Саи спросила папу, про воспитание, что бы он хотел поменять в прошлом, если бы смог. Джи Йон, отец задумчиво грустно улыбнулся на вопрос о сыне, ничего бы не стал исправлять. Саи, ты видишь у меня над головой нимб, а на спине крылья, все, вы взрослые. На самом деле, лучшее, что могут сделать родители, это отойти в сторону, переживать, корить себя, это, пожалуйста, но прожить за детей ты никак не сможешь, и чем раньше родитель это поймет, тем лучше. Собой надо заниматься, учить на собственном примере и ошибках. Саи приподняла подбородок. Что ж, папа, по губам женщины промелькнула злая усмешка. Ты его подашь. Они не проиграли, Саи, а это Гон Хилли про своих братьев и свару за наследство. Они просто боролись за статус, деньги. А мне это нравилось. Создавать, собирать. Результат был предопределен. И уж точно председатель себе не изменил и сейчас, и опять делает то, что ему нравится. А Саи знает еще одного человека, который поступает ровно так же, делает то, что ему интересно. Выходит, теперь результат еще определеннее, негромко спросила у своего отражения женщина. Да, Шину тоже интересно именно собирать, дело, людей вокруг себя, строить что-нибудь, взять хотя бы его медиакомпанию. Он же не пошел протаренным путем, какой интерес копировать, деньги не цель, а лишь средства и все в таком духе. Это многие говорят, но очень немногие реально исходят из этого. И вот Кван Су ставит ей условие, ультиматум, фактически. Выбирай, или я, твой сын или отец, который одной ногой в могиле. Поэтому Кван Су и предложил, что предложил. Для него тут даже выбор не стоит, все очевидно. Высокомерие юности, эгоцентризм. Мне-то еще жить и презрение к этим старикам, цепляющимся за прошлое. И сейчас Кван Су уверен в том, что мать застряла именно в прошлом, поддалась ностальгии, глупым эмоциям и не может принять логическое, то есть верное решение. Что же, через это каждый, рано или поздно проходит. Столкновение с реальностью, что на самом деле, ты не умнее стариков, а просто живешь иначе, чем они. Другой вопрос, что чаще всего это полностью понимают, став этими самыми стариками. На примере своих детей, которые требуют, чтобы родитель положил свою жизнь, потому что, а зачем тебе, ты же старый, в переводе, скоро умрешь. Кстати, Сай развернулась и подошла к сумочке, стоящей на столике рядом с дверью, открыла ее и достала простое золотое кольцо, и прозрачный пакетик, в котором лежала золотая же цепочка. Достав цепочку, Сай разомкнула ее, и продела цепочку через кольцо. Теперь никто не будет спрашивать, что это такое, даже если и увидит кольцо, спишут на ностальгию или еще что-нибудь, но уж никак не подумают на то, что это обручальное кольцо действует сейчас. Всего-то и нужно предоставить свидетельство о браке, выписанное в Таиланде, и на этом основании Шин Кён станет вполне официальным мужем некой Саили, а он же станет, есть у него в этом направлении что-то такое, слегка безумное, или не слегка, да, если уж он чего-то хочет, пусть и такого, иррационального, в этом он тоже полностью уверен. Самое главное, Шин даже не поморщится, если вдруг придется это свидетельство на самом деле применить. Другой вопрос, что на полумерах он не остановится, только не он, забрать все, и придется на самом деле, хех, менять фамилию. Сай надела цепочку на шею, подошла к зеркалу. Сай, Кён, произнесла она вслух, и усмехнулась. Усмешка вышла недоброй, потому что в груди поднялось чувство злорадного предвкушения. Я крайне не рекомендую доводить до этого. Лимузин Шина, по пути в Сеул. Кён листал на телефоне фотки, присланные Досом. На плече при этом висела Санён, а Шину пришлось немного развернуться, дабы Исора видела. Ну, это, конечно, не люкс-апартаменты, а говорил Шин с Досом при этом, на громкой, но, целиком здание, неплохо, неплохо, 12 квартир. А что говорит Лидон? Сейчас, я ему передам, ответила Досом. Дом, хмыкнула Санён, интересно, здорово, Чебаль, зазвучал голос Лидона. Не, я все понимаю, места не хватает, но зачем так радикально, судя по голосам на фоне, говорил он по громкой. Дружище, ласково произнес Шин, базар, на, фильтруй, а то меня и убить из-за тебя могут. Ой, ха, фыркнула Санён. Лидон, говори, как есть, ау, это, косяк, типа, в смысле, я про жильцов, там, да-да-да, ехидно заметила Исора, мы так и поняли, ладно, произнес Шин, пока я еще в сознании, что с домом, да все более-менее, ответил Лидон, ужасов особых не выявили, понятно, что надо будет повоевать с арматурой, трубами, стропилами и так далее, но для бригады человек 20, нашего типа, конечно, это на месяц, и дня 3 плюсом, если с придомовой территорией надо красиво сделать, надо красиво, заметил Шин, вообще все чтоб красиво было, в этом доме будут важные люди обитать, директора, айдолы, туда будут лимузины приезжать, ну, ты, конечно, задачки задаешь, задумчиво заметил Лидон, тогда придется что-то с выездом решать, мы на Стариксе еле протиснулись, и самое главное, я где людей тебе возьму, друг мой, языкастый, задушевно произнес Шин, вообще-то, Гибан в холдинг будет входить, буквально вот-вот это оформится, а-а, дошло до Лидона моментально, это что, мы людей Сюн сможем подтащить, сможем, Шин усмехнулся, должны, их тебе передадут вполне официально. В компании Сюн службы строителей не будет, ею будешь ты, и ты же знаком с Рюдхэхо, естественно, деловито ответил Лидон, вот, по проекту этого дома к нему пойдешь, согласование и все прочее будет делать Хо, но, сам понимаешь, народ у Сюн расслабленный, не все, но много, надо будет на старте взбодрить, сначала показать, насколько мы круты, потом как мы при этом работаем, кого-то по пути выгнать, конечно, ну, и составляй бригаду, на этом квартирники потренируются, и на тот кашиван потом, голос Лидона был довольно задумчивый, вот это уже другой базар, а то только отбираешь, а переработки запретил, оно нам надо, несчастные случаи, заметил Шин, да, помню, помню, согласен, ответил Лидон, тут Шина начали дергать за руку, парень покосился на Санён, девушка активно тыкала себя в грудь, у меня для тебя даже кандидатура имеется, кто согласен это все тащить, произнес Шин. «Это тыква там, со стороны что ли?» С неудовольствием произнес Ли Дон. «Со всем уважением». «Да не, все свои», усмехнулся Шин. Санен решила подписаться. «А, хм, не, ну чё, ой, в смысле, Санен, если хочешь, то и флаг в руки». «Спасибо, босс», девушка, наклонившись к телефону Шина, выдала благодарность грудным мурлыкающим голосом. «С меня причитается, естественно». Шин покачал головой. «Ладно, приеду, загляну, еще обсудим», подытожил парень и отключил вызов. «Ну и зачем?» насмешливо спросил он. «Ему же сейчас полдня анальной чистки обеспечено». «Ничего, тренировка семейной жизни», усмехнулась Санен. «Чтоб знал, как будет, если вдруг решит с армейскими дружками загулять, без жены». «Злые вы», вздохнул Шин. «Ну, что ты дорогой», насмешливо заметила Сора. «Это объективная реальность. Нельзя, чтобы мужик почуял свободу. А с вами он обязательно вспомнит былые деньки и захочет их повторить. А для кого там тебе места не хватает, кстати?» Поинтересовалась Санен, с характерным прищуром. «Я поручил Досом найти мне несколько квартир», Шин прикинулся непонимающим. «А она, видимо, решила не бегать, а взять сразу оптом и побольше. Это правильный подход. Максимум эффекта, минимум затрат». «Ага», Санен навалилась на плечо парня посильнее. «А для кого конкретно?» «Синхё, Джанди, еще кто? Кстати, а с чего им такие бонусы?» «Бонусы», Шин усмехнулся. «Опять паутина», хмыкнула Сора. «Так же там будет жить Ольга», продолжил парень. «Мама Досом, и, раз уж вышло больше места, думаю еще туда вселить Хаджин с компанией, а их квартиры в Кашиво не сдавать. И сам переедешь?» спросила Сора. «Ага, бегу, волосы назад», откликнулся Шин. «Не, если ты со мной переедешь, Юхита точно не захочет». По лицу Соры пробежало удивление, даже изумление, а Санен же вздохнула. «Сора, ты там сильно в мечты не заглубляйся», заметила старшая. «Он же брякнул, не подумав, точнее, думая только про еду». «Ну, да», недоуменно произнес Шин. «А вы про, ау», Сора на это оскалилась. «Так что там, с переездом, а?» сверкнула она взглядом. «Сора, а все, сказано». Сора сейчас отыгрывала демона, за душой явившегося. «Анни, скажи водителю, чтобы ближайший ювелирный посмотрел, и что ты там про детей говорил, сколько тебе надо. Кстати, мы еще недалеко отъехали, вернемся, порадуем родителей». Глава 7, 21 мая, понедельник, утро, университет Сангюгван. Шин зашел в аудиторию и низко поклонился. «Кё суним», произнес Кён. «Я прошу прощения за опоздание». «Ничего, ничего», махнул рукой преподаватель. «Меня предупреждали, господин Кён, проходите». Шин отвесил еще один поклон и прошел к своему месту. Именно так, место ему заняли. Точнее, выбрать другое и не дали бы. В это время по аудитории прокатилось оживление, шепотки. «Господа студенты, сосредоточьтесь на обучении», строго заметил преподаватель. Шин дошел до нужного ряда, Ольга поднялась, пропуская его. Кён сел, одернул пиджак. «Спасибо, Наби», произнес парень, когда девушка подала его сумку. Наби улыбнулась в ответ. «И как?» К парню наклонилась Санен. «Внезапность, ключ к победе», усмехнулся парень. «Но завтра нужно будет придумывать что-то еще». Санен усмехнулась. «Итак», препод вышел к трибуне. На экране проектора за его спиной появилось изображение. Заставка к презентации цели и задачи управления. «Мы остановились на показателях трудового потенциала. Напомню определение. Трудовой потенциал работника – это его возможная трудовая дееспособность и ресурсные возможности в области труда». Синхё подошла к аудитории, где сегодня занималась семья, и вздохнула. Около обеих дверей клубился народ, плотненько. «Думаю, будет уже не так радикально», вспомнила девушка слова Шина и хмыкнула. «Да уж», произнесла Пак, «конечно, смазливый, неженатый, известный и богатый, вообще никто не заметит». Синхё с решительным видом подошла к ближайшему входу. «Эй, мне пройти надо», объявила девушка типичным голосом стервы из богатой семьи. В тоне были повелительно нетерпеливо сварливые нотки человека, который не сомневается в своем праве. Ближайшие даже подумать, похоже, не успели, тут же посторонились, на рефлексе. Потом на лицах промелькнуло возмущение и тут же пропало, когда увидели, кто это изрек. Обернулись и стоящие у двери. Синхё приподняла бровь, и проход чудесным образом появился. В гробовой тишине Пак проследовала в аудиторию. За спиной начали шептаться. «Что ж, таков удел успешных, быть объектом слухов и сплетен. Госпожа Пак, А вот почему внутренне ломились. У дверей стояли сводные отряды из девушек и парней. Старая добрая практика, обратите внимание, мы вместе с успешными. И в школе такое постоянно наблюдается вокруг популярных парней и девчонок. И здесь поехала, по накатанной. Все хотят хотя бы ощутить причастность. «Здравствуй, Гонсу», — ответила Синхё, выдав дежурную улыбку. Ей несложно, а большинство сокурсников Шина она узнала, когда пробивала окружение, а людям крайне приятно. И, что важно, они потом готовы на многое, ради лишь вежливого обращения. А уж парни как готовы расшибиться, когда их по имени называешь. Конечно, сейчас смысла в этом действии практически не было, но это уже вторая натура. Семейство обнаружить было несложно. Толпа в центре аудитории. Первокурсники торопились реализовать преимущество приближенных к королю. Шин, полусидя на столе, улыбался и отвечал на вопросы. Похоже, сестры Сон решили пойти от обратного. «Наш красавчик», — отметила Синхё вид Шина. «Сейчас легко поверить, что Шин реально айдол. В образе звезда на отдыхе. Джинсы, пиджак, светлая рубашка, которая расстегнута на груди аж на 3 пуговицы. И, разумеется, вся одежда очевидно стильная, а, значит, и дорогая. Конечно, мы еще отдохнем все вместе, Хари», — говорил Шин в момент подхода Пак. «Только, боюсь, это вы будете отдыхать, а мы выступать при этом. Шин, вы сделаете еще концерт?» «Да, конечно», — кивнул парень. «То, что вы видели, было что-то вроде репетиции. Вы же видели новую исполнительницу?» «Да, она из Европы, из России», — улыбнулся Шин. «Шин, а что с вами там Сон Джунги делал?» «А это пока секрет», — лукаво улыбнулся парень. «Но обещаю, вам я расскажу раньше релиза. А призрака вы со Сон будете петь?» «Будут», — громко произнесла Синхё. Стоящие спиной начали оборачиваться. На Пак скрестились взгляды. «Это часть концертной программы», — добавила Синхё. «И я прошу меня извинить, но мне нужно забрать Шина именно по этому поводу». На лицах, как по команде, проступила досада, разочарование и даже обида. Но комментариев не последовало. Синхё, Шин кивнул и улыбнулся. «Рад видеть, какие приятные тяжелые взгляды от сестричек Сон. Вчера я подписывала документы», — произнесла Синхё, когда они отошли в дальний угол аудитории. Шин опять присел на столешницу. Пак остановилась перед ним. «Финансовые», — продолжила Синхё, — «и хотела бы уточнить кое-что». «Давай, уточняй», — усмехнулся Шин. «Я так понимаю, что бухгалтерия будет использоваться Сюнинвест?» — спросила Синхё. «Пока да», — ответил Шин. «Потом все эти дела будут переданы в компанию Джамба. Туда будут переведена вся финансовая деятельность наших компаний». Синхё слегка нахмурилась. «Так, ну», — девушка вздохнула. «Ладно, я так понимаю, это какая-то структура создается, верно понимаешь?» — кивнул Шин. «Точно так же, как бухгалтерия уйдет в Джамба, а строительство в Гибан, так и КС Медиа будет выполнять функции пиара отдела». «А», — слегка удивилась Синхё. «Еще и такое. Понятно. Почему ты не возмущаешься?» — с интересом спросил парень. «Я же тебя об этом не предупреждал. А какая разница? Воля владельца», — хмыкнула Синхё. «Ничего же не изменится, мы так и будем контент делать. Но теперь мне стало понятней, отчего бюджет больше, чем я предполагала». Синхё, Шин протянул руку, коснулся кончиками пальцев щеки девушки. «Ты делаешь приятно мне, я делаю приятно тебе. Все просто. А если говорить более официально, я вкладываю деньги туда, где они смогут активно работать». В этот момент Синхё ощутила буквально осязаемую зависть и местами даже ненависть, разлившуюся по аудитории. Девушка улыбнулась. «Оказывается, быть герлфренд популярного красавчика весьма приятно. Синхёта, несмотря на свою внешность и повадки, в школе такое не испытала. Просто не оказалось в наличии такого парня, которого бы смог ей соответствовать. А какой смысл тратить время на того, кто не принесет пользу хотя бы в ближайшем будущем?» «Ну и еще», — продолжил Шин, убирая руку, — «думаю, вряд ли ты потратишь деньги в ближайшем бутике. Столько даже мне не потратить», — хмыкнула Синхё. «Если только бриллианты грузовиками скупать. Если это принесет прибыль, можешь и это делать», — улыбнулся Шин. «Пока же мне нужно, чтобы ты еще организовала отдел, скажем так, пропаганды». «Пропаганды?» — слегка удивилась Синхё. «Мне нужна команда, которая будет работать с соцсетями и информационными потоками в целом», — ответил Шин. «То есть понадобятся раскрученные блогеры, ютуберы, копирайтеры и так далее. Если бы мы говорили лет 20 назад, то, по факту, мы бы сделали собственную газету. Уточню, ты создашь костяк, а потом этот отдел будет выделен в отдельную структуру. Но в рамках КС Медиа, я вечером к вам приеду, подробнее обсудим. Хорошо, кивнула Пак. А сколько я могу тратить на медиапроекты? Синхё, улыбнулся парень. Да мне плевать, тебе выделен бюджет, отчитываться тоже тебе. Хоть особняк покупай, главное потом показать, для чего он понадобился. Саджан Ним, вздохнула Синхё. Что же вы делаете? Так жестоко провоцируете бедную девушку. Эта девушка должна забыть такие слова, усмехнулся Шин. Бедной ей быть, точно не грозит. Какие слова, Шин Ним? Учите роль для дорамы, язва, усмехнулся парень. А зачем ты используешь меня, как манекен? Не осталось в долгу Синхё. Что за игра? Небольшая месть, ответил парень. Не тебе. И я знал, что ты врубишься. А если я хех, подыграю? Иронично спросила девушка. Как насчет публичного поцелуя? Я буду кричать, Шин изобразил испуг, а потом усмехнулся. Кстати, в качестве компенсации, через месяц ты и Джан Ди готовьтесь переезжать. А теперь у меня роль содержанки, поинтересовалась Синхё. У тебя роль директора, погрозил пальцем Шин. Джан Ди содержанка, то есть, она не будет работать? Синхё сделал шажок вперед, провела пальцем под лацканом пиджака. Может, Шин Ним, мы пересмотрим роли в вашем сценарии, как выйду из больницы? Синхё, вздохнул парень. Надо будет себе записать, что нельзя с тобой играться. Почему же нельзя? Лукаво улыбнулась девушка. Вы кого предпочитаете? Медсестру, учительницу, младшую сестренку? О, боги, не продолжай, покачал головой Шин. Я не хочу углубляться в сексуальные девиации современной молодежи. Да, я еще хотел про Юймя поговорить. А что с ним? Тут же стало серьезной Синхё. Во-первых, он один, произнес Шин. Конечно, у него есть гениальность, но все же иногда требуется попроще. Раз, и он все-таки иногда спит, а вот потребителей его таланта меньше становиться не будет. При этом есть у меня подозрение, что если он узнает о других писателях, может сильно упасть мотивация. Синхё чуть нахмурилась, задумалась. Думаю, в общем, Шин, произнесла девушка, ты меня и нанял решать эти проблемы, так что, Синхё, я лишь поделился мнением, улыбнулся парень. Заметь, с нанятым мною директором, которая обязана выслушивать мои соображения и прихоти. Для этого же и нужны подчиненные. Похоже, поездка в Тыджан, господин владелец, оставила неизгладимый след, насмешливо спросил Синхё. Вы переняли привычки Чебалей? Ао, не напоминай, вздохнул Шин. Кстати, вечером организуешь мне какого-нибудь новичка на просмотр? Надо развеяться. Как будет угодно, Саджан Ним, изобразила покорность Синхё, даже поклонилась. Девочку или мальчика? Спросила Пак с характерным подтекстом, ясно намекающим, что Синхё спросила про постельные увеселения. Очень смешно, с укором произнес Шин. Да, Синхё, надеюсь, тебе не нужно объяснять важность внешних атрибутов? Пак сделала вопросительное лицо. Директор моей компании не может ездить на такси, пояснил Шин. А мой лимузин, простите, именно мой, раздался сигнал, предупреждающий о начале следующей поры. Давай это тоже вечером. Подвела итог Синхё. А зачем Синхё приходила? Спросила на следующем перерыве А Сонго. В момент явления директора Пак она отсутствовала. Тон А Сон был бытовой, как бы между делом. А в ответ она получила пару хмурых лиц. А Шин скривился, когда его опять ущипнули. Ходит тут, проворчала Сора. А я тебе говорила, сестра, Санён изучала свои ногти, сунув локоть в бок парню. От переломов не умирают. Медицина шагнула далеко вперед. «Вы это, Синхё работать должна», — заметил Шин. «Зачем мне больной директор? А при чем тут Синхё?» — лучезарно улыбнулась Санён. «Пусть работает». «А-а», — хмыкнула Асон. «Кажется, я поняла». «Ага, я тоже», — вздохнул парень. «Синхё приходила по делу, Асон, и ты про него тоже узнаешь. Вечером». «Вечером», — по лицу девушки промелькнула досада. «А может сейчас немножко намекнуть, чтобы мне ребра сломали?» Вздохнул Шин. «Так, и что это у вас там за дела такие?» Возмутилась Санён. Сообщение в чате Ван Джасангюгван. Принц вернулся. В сопровождении этих слов веер фоток из аудитории. Издалека, конечно, Шин Кён сидит в окружении семьи. Шин Кён беседует с Синхё Пак. Шин Кён выходит из аудитории и снято в таком ракурсе, словно кадр из дорамы. Смазливый парень, при этом широкоплечий, подтянутый, из которого прямо-таки прет тестостерон, и характерный жест, рука в кармане брюк. Я честно не понял этого прикола, но почему-то в Юг есть такая фишка, что руки в карманах брюк держат крайне уверенные себе мужики, в том смысле, что это характерная черта образа альфа-самца, а если так попробуют себя вести парни и мужчины, права на это не имеющие, как минимум, их на смех поднимут. В молодежных коллективах могут и физически пояснить неправильность такого поведения, прим автора. В ответ на это куча нечленораздельных воплей и куча смайликов. Пф, вот, я сняла на стоянке еще. Шинкён выходит из лимузина, и это видя, молодой, стильно одетый парень выходит из машины, словно айдол на красную дорожку, так виделось упоротым поклонницам, разумеется. И чё, уже давно понятно, что он из мажоров. Пользователь заблокирован. Пользователь проклят. Кто это был, я найду и выпотрошу его, и принесу его голову в дар. Честно, девочки, как у него так выходит? Он не напрягается даже, это же видно. Да-да, все так и есть. Вообще-то, я про то, что он привычно это делает. Ранми, ты опять? А что еще мне думать? Шин сказал, что они будут концерт делать, как тот, который они в том баре сделали. Уау, а где-где? А Сон Джунги будет? Пользователь заблокирован. Как эти уроды проникают в наш храм, девочки? Просьба от принца. Ему нужно учиться. Если, ну, вы понимаете, ему снова придется пропускать. Взамен все получат контрамарки на концерт и фотки. Типа такой, фотографии. Шинкён в окружении однокурсниц. Он же, то с одной, то с другой. Приобнимая за плечи, за талию. И снова гигантская свалка смайлов на любовную тему и просто вопли. Нас уговаривать не надо. С остальными что будем делать? А остальные не получат ничего. Принц только наш. Для тех, кто еще не в курсе таких нравов в Южной Корее. Создание фан-группы «Натуральное поклонение» – это самая настоящая реальность. Фанаты готовы ради улыбки своего айдола ждать целую ночь под окнами. Если объект обожания с тобой заговорил, это уже наравне с откровением Бога. А прикосновение может вызвать оргазм. Последнее не шутка и не преувеличение. Люди натурально себя в выступление вводят. Самоубийство после смерти кумиров, уголовные преступления ради них и прочая дичь. И это могут быть люди совершенно разных возрастов, хотя среди молодежи, конечно, больше, прим автора. Университет Сангюгван. После третьей пары, как всегда после этого предмета, студенты выходили из аудитории слегка пришибленные. «Я ненавижу математику», — скрежетала зубами Сора. «Эй, Шин, что такое?» — осведомился парень. «А ты чего сегодня такой спокойный?» — хмуро спросила девушка. «У тебя случилось прозрение или что? Ты теперь гений этой фигни?» «Я просто выключил мозг», — флегматично ответил Шин. «Нет раздражителя, нет и раздражения. А сделать умный вид после приема в вашем доме вообще расплюнуть?» «Ну, хватит уже про прием», — вставила Санён, поморщившись. «Анни, подожди». Сора прихватила парня под руку. «Ну-ка, как ты это делаешь?» «Сора, это не то знание, которое необходимо усвоить», — наставительно заметила Санён. «Тест потом тебе сдавать, самой. Кстати, он-то, похоже, его сдаст». «А, чего?» Сора с недоумением посмотрела на сестру, а потом на Шина. «В смысле, Санён?» — с укором произнес Шин. «Я видела, что он пару заданий решил», — наябедничала старшая Сон. «Так что, Сора, он выпал в транс, зная, что сможет тест сдать». Сора пару мгновений думала, а потом сощурилась, выпятила подбородок. «Сора?» — с опаской спросил Шин. «А знаете», — произнесла та, — «мне, наверное, учиться будет лишнее. Да-да, я почти замужняя женщина». «О, началось», — вздохнул Шин. А у окружающих на лицах одновременно возникло выражение любопытства. Изумления и удивления не было, эти игры уже все раскусили. Но вот подробности жутко интересовали. Как же не позубоскалить над ближним? «А в Корее, когда замуж выходишь, можно не учиться?» — спросила Ольга. «В смысле, муж долг содержать?» «Так раньше было», — произнесла Наби. «Сильно раньше, примерно во времена Чосон», — насмешливо добавила Санён. «Но тогда женщины и не учились почти». «Анни, ну, вот скажи, зачем мне это?» — взмолилась Сора. «Я кулинар, мне нужно считать максимум граммы в порциях, там теория вероятности не нужна, и вы же будете учиться, хватит и двух математиков, зачем еще?» Кхе-энда, Шин даже не нашелся, как и комментировать сию сентенцию. «Саджан Ним», — с иронией произнесла Асонго. «А вы зачем в Тэджан ездили?» «Асон, а зачем ездит к родителям?» — спокойно ответила Санён. «Чтобы намотать мои нервы на кулак», — язвительно заметил Шин. «Сора, мне кажется, тебе просто нужна мотивация». Девушка сначала скривилась, а потом просветлела личиком. «И я даже знаю какая», — заявила Сора. «Ты же позанимаешься со мной, да, а я думала, ты хочешь ресторан открыть», — с непосредственным видом простушки произнесла Наби. «А это ты к чему?» — не поняла Сора. «Ну, Шин же придумает мотивацию», — улыбнулась Наби и провела ладонями по бокам, намекая на собственное преображение. И, судя по улыбке, которая стала загадочной, намекала не только на словесные доводы. И, сощурилась Сора, Шин, покачав головой, толкнул двери в коридор между корпусами. «С другой стороны, кулинар-математик, это необычно», задумчиво ответила Наби. «Ван Джаним, Хен Куныль, Билля Йо», грянул слитный девичий хор. «Если коротко, удачи пожелали принцу». Шин ошарашенно смотрел на поклонившихся девушек, которые стояли с обеих сторон коридора, вдоль стен, где-то три десятка. «Охренеть», прокомментировала Ольга. «Ао», Сора выглянула из-за плеча Шина. «Похоже, фотосессия дала иной эффект, предлагаю проверенный маршрут через туалет», — ехидно заметила Санен. А Шин некоторое время смотрел на коридор почета, а потом на его губах промелькнула хитрая улыбка. «Да Сом, подержи», — парень стащил сумку с правого плеча и подал девушке. Та в ответ приняла ношу с поклоном, низким поклоном, тоже не упускает возможности стебануть. А Шин решительно зашагал дальше. «Анни», — с опаской произнесла Сора, — «а если ему пришла в голову обычная его идея насчет девушек?» «Не до такой же степени», — ответила Санен, но в ее тоне не было уверенности. «Мне очень приятно», — громко заговорил Шин. «На самом деле, я бы должен сказать, что не разочарую вас в дальнейшем, но я скажу иное». Дамы распрямились и начали переглядываться. «Первое. Каждый семестр десятка лучших из вас в учебе будет получать контрамарки на наши концерты, разумеется, в VIP-зону, но при этом, те 10, которые уже получили, в следующий семестр будут участвовать в другом мероприятии, так что у всех будет шанс попасть на концерт таким образом». Пока в ответ лишь недоуменные лица, Шин улыбнулся. «Кроме этого, я не могу просто наслаждаться вашей симпатией, чувства хороши, когда они взаимны. Учитесь, дамы, делайте это хорошо, и после я обеспечу вас хорошей, престижной работой, и мы с вами никогда не расстанемся. Я найду применение каждой из вас. Кому нужно будет жилье, я его предоставлю. Ни о чем не беспокойтесь, наслаждайтесь студенческой жизнью. Доверьте мне ваше будущее». «Анни, это что, тренировка предвыборной речи?» – спросила Сора. «Кто его знает?» – откликнулась Санен. «Интересно, он будущее видит?» Заметила Асонго, и покосилась на Наби, которая сейчас снимала видео. Шин в этот момент выдал идольскую улыбку, ту, которую ему Сон Джун ставил. «А теперь все в кафе», — произнес парень. «Мне нужно вернуть вам эмоции. Чат Ван Джасангюгван. Хей, а что это такое было? Я что, сегодня была в кафе вместе с Кёном? Не ты одна», — довольный смайл. Следом полетели еще смайлы, плюсики, сердечки. «Если честно, то мне уже как-то и не важно, что он был в клипах. Кеке, конечно, вживую куда интереснее. Кто предложил называть его принцем? А что, ты против?» «Нет, конечно, просто, потом бы не брякнуть, вместо Кённим, принце. Хи-хи, а вы думаете, он действительно даст работу? Мне уже дал. Что серьезно, Юнхи, где?» «Сообщение с адресом и названием. Сюн Инвест Билдинг. А что это за компания? Владеет офисными зданиями. Так это что, Кённим не только, а кто-то считает, что он просто красиво говорил. На остальных посмотрите. Да и вообще, Кённим чувствуется серьезным. И знаете, с двух клипов вряд ли можно купить лимузин. Али, слушайте, а что если, реально, принц сбежал, ушел в армию, а теперь доказывает, что он способен сам? Ран Ми, ты, похоже, Дором пересмотрела. Знаете, а я вот тоже. Я же видела, какой он был в начале. Он не одевался так, ходил пешком. Сестры Сон изначально с ним ходили, как и остальные. Вот именно, Сон, они что-то знают. И вспомните Синхё Пак, так-то я уже работаю в компании Кёнима. Сюли, ты же где-то на стройке, разве нет? Да, только компанией владеет наш принц. Я и Синхё Пак там видела вместе с ее подругой. А Чон Джихун у нас бригадиром был, а теперь чем-то другим занимается. П.Ф. Вы бы поговорили с девчонками, которые из Кашивана, где они все живут. Вообще-то, у Кёнима два Кашивана во владении. Вот, около 5 часов вечера, 1101 Долгинро, кабинет директора Сюн. Когда Шин вошел, Хюнди откинулась на спинку кресла, смерила парня ироничным взглядом. «И что?» – произнесла Сюн. «Как там в Тэджине погода?» Шин, дойдя до одного из стульев, стоящих возле ножки Т-образного стола, усмехнулся. Вытащил стул. Сев, парень показал левую руку. «Это ничего не значит», – насмешливо произнесла Хюнди, увидев незанятный безымянный палец. «Совсем не обязательно за тебя дочь выдавать. Не скажу, что прошло легко и безмятежно», — вздохнул Шин. «Пришлось покрутиться, чтобы не присунули». «Грубиян», — поморщилась Хюнди. «Зато очень точно», — криво усмехнулся парень. «Только расслабишь булочки и Канзас остался позади, Элли. То папа, то мадам Сон. Все хотят молодого мясца отведать. И поесть там нормально не дают. Нужно же клевать, как птичка, а хочется просто пожрать. Как же ты выжил в этом аду?» — сочувственно спросила Сюн. «Разумеется, с ехидным подтекстом. Меня поддерживал твой светлый образ, не остался в долгу Шин. Как я мог огорчить своего партнера? Ао, ты вспомнил, что владеешь долей?» — сощурилась Хюн Ди. «Слышу тиранические нотки», — сощурился парень. «Что, хочешь заставить меня работать?» Шин сделал томный образ. «Ты же знаешь, я не приспособлен к труду. Мое призвание – радовать. Сейчас договоришь и реально будешь радовать, несмотря на эти дни», – посулила Сюн. «Так хоть какой-то будет толк. Почему я одна делами занимаюсь, а ты какие-то дома покупаешь?» «Госпожа, я бы попросил», – Шин поднял руку ладонью вперед. «Это я свои деньги трачу. А на объекте кто будет работать, когда твой дом будут ремонтировать?» – выпятила подбородок Сюн. «Что, я не понимаю, что ты своего дружка к этому приспособишь? А людей твоих мне на кошках учить работать?» – парировал Шин. «На кошках?» – не поняла Хюн Ди. «Так, а при чем тут мои люди? А ты так и будешь держать в штате кучу дармоедов, которые друг за другом ходят?» – выгнул бровь Шин. «Надо передавать людей, избавляться от лишних трат. А уж Лидон твоих строителей займет полностью, на все деньги, поверь. После чего, они либо будут приносить прибыль, либо уволиться, но тогда не будут занимать место и съедать деньги». Хюн Ди некоторое время смотрела на Шина. «Ты в этой поездке что, бизнес-планы расписывал?» — спросила она, наконец. «А что еще делать, чтобы скрасить скукоту?» — вздохнул Шин. «Да и надо было отвлечься от чебальских интриг». Сюн усмехнулась. «И эти люди меня отдыхать заставляют», — с укором заметила она. «У тебя хоть деньги-то еще остались, или уже все в обороте? А что мне с ними делать, сигары от купюр раскуривать?» — насмешливо спросил Шин. «Оставлю себе немного, а остальное пусть приумножается. К тому же, я ожидаю скорое поступление». «Не такое скорое», — заметила Хюн Ди. «Все равно, от месяца до двух это займет, а может и три. А с недвижкой так и вообще, пока оформит, пока реализуют». «И хорошо», — хмыкнул Шин. «Постепенное поступление. Опять же стимул искать еще варианты. Ты только Samsung не перехвати походу», — усмехнулась Сюн. Хотя, она смерила парня оценивающим взглядом. «Не-не, таких планов у меня нет», — ответил Шин. «Пока, по крайней мере. Кстати, тебе же надо было девушек на ресепшн?» «Ну», — опять сощурилась Хюн Ди. «Я к тебе направил кандидаток», — ответил Шин. «С нашего универа». «Хм», — Сюн с подозрением посмотрела на собеседника. «И в чем прикол?» «Нет приколов», — ответил парень. «Просто по пути получилось. Меня спросили про работу, я о тебе и вспомнил». «Тогда зачем ты мне об этом говоришь?» — не расслаблялась Хюн Ди. «Пришли и пришли. Маленький нюанс», — ответил парень. «Они учатся, то есть полный день работать не смогут. Да разберемся, не в первый раз». Сюн наклонилась вперед, поставила локти на стол. «Говори давай, что ты там задумал?» Шин вздохнул. «Фанатки это будут», — ответил он. «Чьи?» — не поняла Сюн. «Мои», — ответил парень. «Более того, из фан-клуба имени меня, если быть точнее, из клуба Ван Джасан Гюгван». «Вон». Сюн наморщила лоб, а потом ухмыльнулась. «Это ты, что ли, принц?» — усмехнулась она. «Будешь ржать, я больше ничего не расскажу», — посулил Шин. «Не-е, что ты?» — Хюн Ди сделала серьезное лицо. «Как я могу, Йорхикхнес? Кто я, а кто вы?» — и прыснула. «Извините», — снова сделала она строгий вид. «Такого больше не повторится, принц». «Да-да-да», — вздохнул Шин. «Ванджа – это корейский титул. Дословно, царственный принц. При разговоре Хюн Ди говорит «принце», в значении «загадочный», «богатый», то есть романтика, а здесь в виде стёба. «Санён Сон», — Хюн Ди пристально посмотрела на Шина. «А потом не получится так, что в дело вдруг войдут деньги ее отца?» «Это каким же образом?» — спросил Шин. Мы акционироваться не собираемся, на этом этапе, и Хюнди, фамилия Сон нужна, я же не по дружбе и тем более МДА, Санен сюда запихиваю, банально, на нее лично повлиять, это же надо будет прямо умудриться, что смогут предложить дочери Чебаля, деньги, или пригрозить проблемами в семье. Хюнди откинулась на спинку кресла, слегка покрутилась, побарабанила пальцами правой руки по подлокотнику, циничненько, но нам надо проскочить между струй. Произнесла она, да, соглашусь, с этого ракурса лучшей кандидатуры не найти, а ты пробивал, почему Гён Хи Сон дочерей у себя не пристроил, есть догадка, ответил Шин, мне кажется, что Сон не хочет, чтобы произошла дележка наследства, при этом и дочек все-таки нужно правильно устроить, поэтому я не стал радикально отрицать возможность союза в будущем, но и намекнул, что сейчас не нужно вмешиваться, а если все же, Сюн наклонила голову в бок, тогда, несмотря на выгоду, придется от этого варианта отказываться, ответил Шин. Они же нас попросту купят, задавят деньгами и навяжут свою систему. Да-да, Сюн ткнула пальцем в сторону собеседника. Именно. Что ж, тогда пусть Санен отработает этот твой дом. И потом, приступим. Хюнди недобро усмехнулась. Но схема вырисовывается интересная, произнесла она. Даже немного пугает, что все так ловко складывается, как части пазла. Сюн Ним, с обидой заметил Шин. А что, прям все само сложилось. Ой-ой, прости, хмыкнула Хюнди. Конечно, ты тут тоже немного помог. Женщина, не забывайся, надменно выдал парень, а то придется извиняться. Простите, ваше высочество, но сегодня вам придется воспользоваться услугами другой жены, ехидно ответила Сюн. А ты что, сегодня к стоматологу идешь? Поднял бровь Шин. К стоматологу, непонимающе переспросила Хюнди, а потом по ее лицу промелькнуло понимание и верхняя губа в оскале вздернулась. Ах ты, ты там не слишком проникся, Чебаль, на, вали отсюда, Кабелина, офис Хита Инк, кабинет директора Бин. Конечно, прокурор, Бин говорила по телефону, я отправлю к вам нужного адвоката, только, директор, пророкотал Бон Хисюн. Поймите правильно, я не прошу вас помогать прокуратуре, нужен просто хороший специалист, который не будет попусту тратить время. Время – это часто невосполнимый ресурс, согласилась Бин. Вы не будете против, если с моим специалистом будет присутствовать стажер? Сюн хмыкнул. Готовить кадры – тоже важная часть, произнес прокурор. Только, директор, дело требует активности, не хотелось бы его затягивать. Разумеется, прокурор Сюн, ответила Бин. Через час госпожа Сюань со стажером будут у вас. Сеин, которая сидела в кабинете начальства за чашкой кофе, приподняла вопросительно бровь. Хаджин же, договорив, положила трубку. Сеин, заговорила она, мне придется испортить тебе вечер. Было бы что портить, хмыкнула Сюань. В прокуратуру значит, если Сюн, значит, восточного округа? Да, кивнула Бин. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел Шин. И только он мог вот так зайти, без предупреждения, и, само собой, когда не было клиентов. «Добрый вечер, бойцы невидимого фронта», – произнес парень. «Шин, подожди минутку», – предупредила Бин. «Так вот, у них сидит японка». «Ау», – с интересом откликнулась Сюань. «Студентка Кунмина», – продолжила Хаджин. «Прихватили ее с грузом». «Сколько?» – деловито уточнила Сеин. «Вот тут-то и фокус», – ответила Бин. «Полиция это скинула на прокурорских, потому как иностранка, а было у нее 4 грамма травки. Ну, это вне поля», заметила Сеин. «И на 2 дня просроченная виза», добавила Хаджин. «По идее, ее положено выслать, но...» «Понятно, это шмароки сколько», произнесла Сеин. «Вот, прокурор Сюн точнее, эта девчонка, типа наняла нас», продолжила Бин. «Шин же сел на диван, напротив Сеин. Надо ей визу организовать, отмазать и припугнуть. Судя по тому, как ведет себя эта японка, она даже не знала, что в пакетике». «Ясно, прокурорским надо скинуть дельце», кивнула Сеин. «Сделаем. Кого с собой взять?» «Ким», ответила Хаджин. «Она же будет потом с медийщиками работать, а такие дела у них возникают нередко». «Хорошо», кивнула Сеин. «Шин», Сюань улыбнулась и поднялась. «Смотрю, Аппа Бон Хи уже вас вовсю подтягивает», заметил парень, когда за Сеин закрылась дверь. «Коррупционный сговор», хмыкнула Хаджин. «Обычное дело». Шин усмехнулся. «Какими судьбами к нам, Саджан Ним?» – иронично спросила Бин. «Как видите, работаем, с полной отдачей и сверхурочно. И моя чебальская душонка в экстазе от этого, директор Бин», – усмехнулся Шин. «А пришел я, Так, хожу, владение осматриваю, чтоб не забывали, кто тут чей. Чтобы Шинтён пришел просто так, не поверила Бин и улыбнулась. Ты слишком хорошо меня изучила, вздохнул парень. Хотел пригласить тебя на ужин, обсудить кое-что. К сожалению, я уже приглашена, ответила Хаджин. И подвесила паузу. Кем? Не заставил себя ждать парень. Мне начинать ревновать или попозже? Джуу недавно нанимала одна небольшая компания, ответила Хаджин. Наследственный спор. Их главе понравилось, как мы ведем дела. Теперь господин Чхве желает заключить с нами договор на юридическое сопровождение. А как называется? С интересом спросил Шин. Чем занимаются? Хвайсунг, ответила Хаджин. Рыболовная компания. Нюанс в том, что они хотят работать в Японии. Собственно, именно по этой теме сегодня и будет разговор. Хм, глубоко копаете, директор Бин, задумчиво произнес Шин. Как говорит наш владелец, нужно щупать все направления, лукаво улыбнулась Хаджин. Возможно, через работу с Хвайсунг мы сможем состыковаться с японским рынком. Такое даже Лика не освоили на постоянной основе. Шин покачал головой. Я начинаю разделять опасения Сюн, заметил парень. Как-то у нас слишком ловко начинает выходить. Ты же потом расскажешь, как прошло. Конечно, улыбнулась Хаджин. А если мы покатим в этом направлении, нужно будет применить ваше стратегическое мышление, Саджан Ним. Да я тебе сходу скажу, заметил Шин. Нам придется искать юристов в Японии, если соберемся туда, а затем состыковывать два мира. Хммм, тут можно найти массу возможностей. Мне это интересно, Хаджин. Например, можно еще и в китайскую сторону посмотреть. Как известно, посредники, получая максимум преференций, очень мало рискуют. Как бы мне потом не пожалеть о своей инициативе, улыбнулась Хаджин. Кстати, а выход на юриста в России у меня уже есть, заметил Шин. И даже в наличии дела, на котором я смогу его посмотреть. Вот и фишка, Хаджин. Фишка, удивилась Бин. Мне казалось, что нашей фишкой будет сетевая структура. Это не фишка, а особенность ХМ, строение тела, возразил Шин. Да, этого бы хватило, для просто компании, одной из. Но мы же не ищем легких путей. Ао, я уже практически ощущаю усталость бессонных ночей, усмехнулась Бин. Поэтому, советую отдохнуть заранее, иронично заметил парень. А то, что ты хотел обсудить, обязательно требует наличия еды, спросила Хаджин. Нет, это не обязательно, откликнулся Шин. Просто думал по пути выдать поощрение. И про что же речь? С интересом спросила Бин. На Мугана и адвоката уже объявили в розыск, спросил парень. На лице Хаджин появилось задумчиво любопытное выражение. Еще нет, ответила она. А что? Да вот, думаю, навестить их все-таки, ответил парень. Не так радикально, как планировалось, но с теми же целями. А именно, узнать, что они готовы отдать за то, чтобы их не объявляли в международный розыск. Понимаешь? Бин сощурилась. Деньги. Именно, усмехнулся Шин. Их местонахождение известно, Джин это выяснил. А мне как раз нужно дом ремонтировать, любов фавориток баловать. А они наверняка притихарили денежки. Да, вряд ли мы все прихватили, согласилась Бин. А Таиланд, это такая страна, где серьезным людям не задают вопросы, заметил Шин. К тому же, мы не собираемся делать что-то незаконное. Так, в гости сходим. Я подготовлю документы. Хищно улыбнулась Хаджин. «Когда мне это в расписание вставить?» «Я планировал на среду, четверг», — ответил Шин. «Откладывать такое нельзя. Они могут дальше сбежать. Да и люди Джина не могут же постоянно тратить время на этих персонажей». Хаджин открыла ежедневник. «Так, среда и четверг», — произнесла она, проводя пальцем по странице. «В принципе, это может взять Сеин. Это Джуу передам». Она покивала. «Мы с Номи прикинем, сколько у них может быть», произнесла Хаджин. Отлично, усмехнулся Шин. Поработаем опять вместе. Офис КС Медиа. Около 8 вечера. Снаружи офис был готов. Даже стеновые панели заменили со стандартных белых на черный мрамор. И большая табличка КС Медиа. Золотыми буквами на черном фоне. Шин открыл дверь. После входа небольшой зальчик или точнее коридор, но пошире, чем обычный. Мебели пока тут нет, но очевидно, что тут будут стоять диванчики. Штуки 4. Освещение не яркое, но и не тусклое. Из зальчика две двери. Кстати, отделка стен интересная. Во-первых, аж 4 зеркала. Пространство увеличивали или это больше к тому, что про шоу-бизнес, и фотобой с видами ночного Каннама. Этакий намек на вход в богатую жизнь. Так вот, двери. Возле одной табличка «Кастинг», возле второй «Администрация». Кстати, самих дверей еще не было. Шин в первую очередь заглянул в кастинг, зал. Не сказать, что огромный, но и не кабинет, все-таки именно зал. Посреди него невысокая сцена. Справа от входа, по всему, готовит место для музыкантов и пульта. А вход почти в углу, то есть налево не повернуть. Тут лишь проход вдоль сцены к месту возле окон. Там, по всей видимости, будут стоять столы и сидеть оценивающие. На сцену же ведет недостроенная лесенка. Осмотрев зал для кастинга, Шин вошел в другую дверь. Подходя к столу стойки секретаря, он услышал голоса из помещения справа. «Пиар, голос Асон, ХМ, ну, так-то, логично, только мы же, получается, отдельная организация, формально, возможно, так собирается система контроля», отвечала ей Синхё, «за движением денег». «Синхё», заговорил Шин, входя в помещение. Пак сидела за столом, посреди комнаты, а Сонго устроилась на подоконнике. «Ты слишком догадливая», с усмешкой произнес парень, «но не только денег. Таким образом мы не дадим раздувать штат. В общем фонде заработной платы большой компании гораздо легче спрятать людей, которые формально приняты, а реально не работают. Например, в компании КС Медиа будет трудно протащить старшего помощника младшего водителя швабры. На первых порах, по крайней мере, то есть именно в тот момент, когда особенно важно расходовать средства на заявленную деятельность с максимальным КПД. Потом, да, это будет не столько критично, когда обороты будут переваливать за миллиард, а вначале наши компании будут к этому особо чувствительны. Преклоняюсь перед вашим гением, Саджан Ним», склонила голову Синхё. «Ага», хмыкнул парень. Он аккуратно сел на подозрительно выглядящий деревянный стул, стоящий перед столом. Вроде бы не собирается прямо сейчас развалиться. «Когда финиш?» — окинул Шин жестом помещение. «К среде полностью закончим», — ответила Синхё. «С самим ремонтом завтра, а потом завоз мебели, и мы готовы принимать клиентов». «Да, Саджан Ним».